Подземелье класса мини. Глава 1. Тьма. Она не была пустотой. Она сдавливала сознание, как тиски, холодная и безжалостная. Кто я? Мысли бились о каменные стены разума, не находя ответа. Осталось только чувство, острое, как щебень в легких. Страх. Потом, вибрация. Гул, идущий отовсюду. Сверху, снизу, из трещин в скале. Он. Оно открыло глаза. Если это можно было назвать глазами. Мысли резко встали. Это еще что за место? Подумало существо. Двигаться не получалось, от слова совсем. Даже головой двигать не получалось, разве что глазами получалось двигать, словно тело было из стали. Впереди было лишь пустое пространство, за исключением четырех колонн по две с обоих сторон какой-то темной комнаты. Как я тут? Нет, стоп, а кто я вообще? В голове у него повис вопрос, кто он собственно такой? Мысли стали вращаться по кругу, нужное так и не попалось, было лишь ощущение того, что он уже умер. Или она, а кто я вообще, собственно говоря? Задумалось существо, как вдруг, сработало словно бы какое-то клише. Ты, сердце, живи и становись сильнее, или умри на благо другого. Громогласно объявил какой-то голос, от которого, казалось, даже стены задрожали. Сразу после этого вылезло внезапно окно. Подземелье класса мини. Уровень 1. Комнат 4. Ловушки 0. Монстры 0. Босс нет. Материал 0. Известность 0. Баланс 1 сереб 10 мед. Особенности сердца. Оценка уникальный. Поглощение классовое. Наблюдение классовое. Редактор классовое. Справа появилось еще одно окно, на нем было 4 квадратика, и вот в четвертом была черная точка. Видимо, карта, а я, получается, сердце подземелья, пробормотало сердце, но, естественно, не вслух, поскольку рта у него попросту не было. Слева же, от панели характеристик, вылезли вкладки, проще говоря, меню, первым, естественно, были характеристики. Вторая карта, третья магазин, мастерская, хранилище. Сердце тут же выбрал хранилище, открылось еще одно окно и на нем была надпись посередине пусто. Эх, чего и стоило ожидать, расстроилось сердце. Ну ладно, надо будет проверить, что вообще туда можно поместить и насколько оно большое. Бормотало сердце, осмотрев снова вкладки, сердце выбрало третье, магазин. Окно с характеристиками тут же отодвинулось в левую сторону, а перед глазами предстал магазин. В нем продавались сотни, если не тысячи различных монстров. Если бы у сердца были глаза, они бы, наверное, из орбит вылезли. Чем ниже он листал, тем более сильных и страшных тварей он видел. Даже были драконы, демоны, ангелы, нежить, простые люди. Что удивляло, разновидностей было впечатляюще много, но у всего этого списка были свои условия на каждую тварь, где-то требовались лишь просто деньги, ну а где-то нужно было для начала убить подобную тварь и только потом она бы открылась для покупки. К ним собственно все поголовно и относились, драконы, ангелы и демоны. Немного подумав, сердце вернулся к верху списка и только теперь обнаружил разделы магазина, которых было всего два, первый это именно монстры, ну а второй это уже ловушки. Задумавшись, он выбрал первого монстра, простой скелет, уродин, стоимость 5 медных. На изображении был самый обычный скелет, у которого в руках был крайне старый меч, у которого сильно было повреждено лезвие. У него меч то хоть, не как украшение в виде железной болванки, пробормотал он. Ну ладно, давай проверим, раз уж ты самый первый. Сердце мысленно нажало купить, перед ним тут появился скелет, в руках тот самый кривой меч, глаза горят красными точками. Осмотрев его немного, он решил, он, а почему я вообще о себе думаю как-то странно, это вообще-то моя история, Алла, а не чья-то то там, кхм, так вот значит, продолжим, а чем это я, ах да, я решил попробовать его переместить куда-нибудь, отойди к двери, попробовал я дать ему приказ, тот развернулся и медленно подошел к дверям, встав где-то в метре от них, а как, так они еще и мои личные приказы понимают, я задумался. Кстати, а что если, я открыл панель снова и нашел навык наблюдения, тыкнул его и, моя точка зрения резко сменилась, я словно бы оказался над своим подземельем, было всего 4 комнаты, как и было написано в статах, между ними коридоры длиной еще в 5 метров, внимание, предупреждение, в целях повышения шансов на выживание сердца подземелья, комната под номером 3, в течение следующих 45 дней, не будет иметь проход к сердцу, двери будут скрыты, до истечения таймера, либо до выполнения особых условий. Ваше подземелье будет открыто через 24 часа. Желаем вам удачи. Только я это прочитал, как окно тут же закрылось, а слева вверху поля зрения появился таймер. 44 ДН, 23 Ч, 59 Мин, 50 Сёк. То есть получается, если мое сердце кто-то повредит, либо же уничтожит, то мне конец, так что ли? Вопрос повис в воздухе или нет, это еще следовало выяснить. Немного подумав, решил отодвинуть этот вопрос на потом, сейчас все равно не смогу узнать. Я посмотрел на комнату и увидел в одной все ту же черную точку, попробовал как бы потянуться к ней, и меня тут же рывком перенесло, прямо в центр комнаты, примерно на ту же высоту, что и раньше, только теперь я мог смотреть в разные стороны. Впереди все так же стоял скелет. Я обернулся и увидел себя, ну, судя по всему, да, потому что, а кто это еще может быть? Фиолетовые полоски, глаза, какой-то скелет, словно бы раньше тот, кто это был, хотя тут, пожалуй, сложно предположить, кто это был. Вдоволь насмотревшись, я решил перейти к более важным делам, а именно, снова вернуться к обзору сверху. Все вроде бы неплохо, 4 комнаты, ну точнее 3, не считая моей, коридоры. Немного подумав, захотелось изменить немного комнаты. Вначале не понял как, а потом вспомнил про редактор. Открыл его и тут же, как раз таки и был редактор комнат, с возможностью располагать вероятнее всего ловушки. В панели закрепленных предметов был всего один сундук. Тыкнул на него и вылезло описание. Сундук является призом за прохождение подземелья, может быть размещен лишь в самой последней комнате. Также, хранителем награды является босс, и дальше комнаты, в которой размещено сокровище, он не может уйти. Ага, понятненько. Пробормотал я и достал его из панели. Перенесся в соседнюю комнату и там разместил его прямо у самой стены. Комната была пустой, монстров нету, лишь голые стены, паутина, где-то даже муравьи ползали. Снова залез в редактор и вернулся к обзору сверху. Первую и вторую комнату оставил как есть, а третью разместил слева от второй. Свою же комнату я разместил следом за ней, вышла какая-то козявка, как ступенька. Посмотрев на изменения, пожал плечами, если, конечно, я мог это делать, по ощущениям, словно бы сделал, ну да ладно. Взял купленного скелета и разместил его в комнате с сундуком, тут же вылезло сообщение. Желаете, чтобы простой скелет, один ур, был боссом вашего подземелья? Я тут же отодвинул окно и зашел в магазин. Там был доступен лишь скелет и больше ничего. Ну а что делать? Нажал, да и вылезло следующее окно. Простой скелет может быть развит в скелет воин, ур 5, скелет лучник, ур 5, скелет убийца, ур 5, скелет толстяк, ур 5, скелемак, ур 5. Потыкал на каждого, как и следует из описания, это был определенный класс. В случае с воином у скелета появлялся щит, небольшой, более адекватный меч, нагрудник кожаный, шлем и сапоги тоже из кожи. У остальных было нечто похожее, толстяк же получал толстую броню с остальными вставками, ну и двуручный меч, маг же был лишь с балахоном да с тросточкой, что было как бы посохом. Тут я немного задумался, тот же толстяк это тупо жир, и он будет биться напролом. Первый, воин, боец с защитой, лучник тут если и будет, то ему нужны помощники, сам же он просто умрет, стоит кому-то подобраться к нему вплотную. Маг мог колдовать, но тому тоже нужны помощники, он как и лучник, вблизи бесполезен, ну а убийца, может исчезать на короткое время, быстрый, бьет из-под тишка. Выбор у меня встал между воином либо убийцей, думал, где-то около получаса и в итоге решил остановиться на убийце, ну а почему нет, быстрый, подлый, пойдет на все, только бы выжить. Выбрал его, скелет тут же перенесся к сундуку, его немного приподняло, после чего скелета окутала тьма и через 10 секунд, на пол встал уже, босс подземелья, скелет-убийца, ур 5, плащ, на голове капюшон, на ногах легкие сапоги, на руках перчатки, кожаный нагрудник, с несколькими стальными пластинами, даже штаны есть, тоже кожаные, и на коленях защита, ну а в руках два кинжала, оба имели причудливую форму. К кончику он уходил вверх от середины, а к краю рукоятки, чуть вниз, лезвие было с одной стороны, с другой же были до середины зубчики, и после этого лезвие шло как бы волнами. Скелет осмотрелся, после чего пошел по комнате, то ли осматривая ее, то ли он ее так патрулировал, ответа я, к сожалению, не знал. Команды, как и обычный, он также слушал, я немного побаловался с ним, после чего оставил и перешел уже во вторую комнату, к Каждая комната, к слову, была 40×40 метров, то есть небольшой квадрат. Перейдя во вторую комнату, вдруг в поле обзора слезу слева, появилась надпись «Материал плюс один». Я не понял, что случилось, быстро осмотрел комнату, ничего не найдя, вернулся назад в третью, и там тоже было пусто. Скелет сидел на сундуке, а глаза уже не горели, словно бы он их закрыл. После этого я перешел в первую комнату и, уже добравшись до самого входа, увидел картину. Прямо над входом была довольно-таки широкая щель, около нее раскинул свою паутину паук, ну а в ней уже наполовину замотанный был мотылек. То есть, я могу получать ее и таким образом? Я аж завис, он же такой маленький, мне дало единицу, мне показалось каким-то нелогичным, потому я оглянулся и уже на полу увидел муравьев, что сейчас активно под стену тащили целую кучу каких-то насекомых. Ручей из муравьев тянулся от самого входа, край был словно бы завален камнями, видимо после 24 часов эти самые камни отвалятся или, не знаю, пропадут, ясно. Получается, это своего рода, задумался я, подбирая нужные слова, тут и пришло в голову. Пассивный доход, а это что у нас такое? Пассивный доход, то есть, что-то получаешь, нифига не делая, так что ли? Подумал пару минут, все-таки остановившись на первой версии, ну а потом решил заняться своим, так сказать, домом, снова. Перенесся в первую комнату и снова залез в магазин. Тыкнул на скелета, и только когда появилось окно с подтверждением покупки, числом скелетов, я и заметил кнопку прямо над его изображением. Это были две стрелки, что указывали в разные стороны, находясь одна над другой. Заинтересовавшись, тыкнул на нее, и вылезла еще одна панель с маленькими копиями скелетов, над тремя из которых висел замок. Первый — это был простой скелет, а второй — лучник. А во, так их выбирать можно. Тьфу, тут же купил лучника. Скелет, как и первый, был без какой-либо брони, за спиной колчан, на в руке лук, просто палка с веревочкой, стрелы тоже простые, заточенная как бы веточка с двумя перышками на конце. Дал команду выстрела в дверь перед собой. Скелет не спеша достал стрелу и, прицелившись, выстрелил. Вполне себе неплохо. Естественно, какую-то тяжелую броню такая стрела, скорее всего, даже не поцарапает, но если стрелять в открытые части тела, урон обеспечен. Кстати, об этом, а можно? Пробормотал я, и тут же вылезло окно скелета лучника, после чего сдвинулось и вылезло другое, на нем был изображен человек, который как бы делился на части, руки и ноги, тело, голова, каждая часть тела имела разные области, те же руки, к примеру, делились на 4 части, а снизу была надпись «Выделите приоритетные части для поражения». Тут же справа была шкала от белой до красной со знаком процента, снизу вверх было от 10 до 100. Не очень понимая, что это значит, тыкнул на руку, и внутри появилась цифра 10, и область стала чуть розовее. «А-а, так это получается, чем ближе к сотне, тем выше приоритет, что ли?» Я осмотрел изображение немного и тут же тыкнул в голову. Появился знак плюс, зажал его, и цифра сама увеличилась до 100. После этого выбрал ноги, именно часть ниже колена, ее выделил в 90, руки в области бицепса установил на 80. Распределил все как надо, даже поставил галочку в графе «Закрепить данные для всех скелетов данного уровня». Покапался еще немного в инструкциях и понял, что тут есть один минус: данные приоритеты ставились вообще на всех и вся, то есть вообще пофигу, какая там броня. Поэтому пришлось вносить еще изменения в виде комментария. Там я прописал вести стрельбу в приоритетные части тела, которые менее всего защищены. Убедившись, что все готово, также сделал и с боссом. Там уже было веселее, у него уже стояли распределители приоритетных целей. Немного их подкорректировал и на этом закончил. У босса, в отличие от простого скелета, было побольше возможностей настройки в плане атаки. Там, к примеру, можно было даже выставить, как ему лучше атаковать, со спины или в лоб, дольше прятаться и выжидать, каких противников убивать первыми и т.д. Касаемо приоритетных целей, естественно, выставил магов-лучников. На счету осталась одна серебряная, покапался и в балансе, узнал, что один серебряный – это сотня медных, ну и под сотню серебряных – это один золотой, дальше еще была монета, это уже была платина, что оценивалось в 1000 золотых. Вот это богатство, пробормотал я, смотря в конвертер. Покумеков, вернулся к магазину и купил еще 5 скелетов, один из которых был лучником, его я поставил во второй комнате, как и первого, ну а трех обычных, установил уже в первой комнате, двое стояли прямо около двери, ну а последнего, поставил в засаду. То есть если кто-то будет входить, он должен будет всадить меч, самому слабому, из входящих, прямо в бочину, если нет хорошей брони, либо рубануть по голове, еще как я понял, у моих охранников, как бы общее зрение, потому это сильно упрощало задачу. После этого перешел в раздел ловушек, было всего две, одна из них, яма с кольями, стоит 20 медных и просто яма, стоит всего 5 медных, недолго думая, тут же вернулся во вторую комнату, поставил скелетов в два угла от входа в эту комнату, ну а прям перед ними, буквально в 2 метрах, разместил по яме с кольями, то есть задумка такая, если противник входит сюда, видит скелетов лучников, естественно первым делом, он попробует сблизиться с ним, соответственно, пойдет либо чуть дугой, либо напрямую, но я надеялся на лучшее, потому поставил с расчетом, что этот кто-то ломанется на пролом и провалится в эту самую яму. Яма же работала по-простому, сверху ямы находится фальшивый пол, что не отличался от пола вокруг, вот и все. Ну а в комнате босса, на остаток денег, поставил 2 ямы, в 2 случайных местах, просто закрыл глаза и тыкнул. Зачем? А да на всякий. Как только я их установил, скелет вдруг открыл глаза, на деле же огоньки просто загорелись. Встал и обошел обе ямы ловушки, словно изучая их, потом мне вроде показалось, он кивнул и сел обратно на сундук, и огоньки в глазах снова потухли. Режим ожидания, что ли? Усмехнулся я, после чего осмотрел характеристики. Подземелье класса мини, уровень 1, комнат 4, ловушки 4, монстры 6. Босс, скелет-убийца, материал, 3, известность, 0, баланс, 0, особенности сердца, оценка уникальный, поглощение, классовое, наблюдение, классовое, редактор, классовое, глава 2. На этом, собственно, мои изменения кончились, ну а на таймере, было еще 22 часа с копейками. От нечего делать, полез в редактор, в нем нашел тоже всякие инструменты для комнат, отсюда можно было изменять формат комнаты, делать больше-меньше, устанавливать ловушки, да и просто следить за всем сверху. К слову о расширении, каждый квадратный метр стоил 1 медную, в принципе недорого, но вот улучшение каждого метра тоже стоит определенных денег. Прокопавшись во всех окнах, еще около 3 часов и изучив все, что можно, я снова заскучал. Таймер лениво полз, 19:23, и чего мне делать столько времени, проворчал я и вернулся в свое тело. Пару раз моргнул и уснул. Проснулся, когда на таймере было уже 15:44. О-о-о, я даже спать могу, удивился я, естественно не вслух, ибо говорить я, к сожалению, не мог, физически. Как-то скучно, блин. Время понемногу текло, я медленно плыл из комнаты в комнату, было ощущение, словно бы я плыву по течению реки. От скуки попробовал потыкать по таймеру, и тот вдруг увеличился и вылезло окошко. Если вы желаете открыть свое подземелье раньше и уверены в том, что вы уже в состоянии встречать своих первых противников, вы можете это сделать, в таком случае вам будет выдано вознаграждение, дабы поощрить ваше стремление. Появились кнопки «Да нет», а под кнопкой 2 строчки. Получить в награду 100 материала и 5 серебряных. Тут же нажал, да и все вокруг даже немного затрясло. Я тут же переместился ко входу и увидел, как снаружи, словно бы происходит обвал камня. Вдруг все резко стихло, ну а я увидел внешний мир, хотя и весьма ограничено, поскольку я не могу покинуть пределы входа, словно бы я упирался во что-то. Вокруг входа валялись камни, разных размеров, чуть поодаль росли деревья, листья были зеленые, а сами деревья, довольно крупные. Ну и трава моментами, между лесом и входом в мое подземелье. Через пару минут, после того как я оказался у входа, послышался голос: «О, смотри, да это ж подземелье. Да нам сегодня везет». Довольно приятный голос, видимо кто-то молодой. Потом послышался второй и третий, уже женский. Только открыл, и уже кто-то зайдет, что ли? Удивился я, и практически сразу слева появился человек. Как я и подумал, очень молодой, броня частично стальная, в левой руке меч, в правой небольшой щит. Второй это был тоже молодой парень, только этот уже с топориком. А третья девушка, довольно некрасивая как по мне. Они переговаривались и, подойдя ко входу, стали спорить, стоит входить или нет. Спор длился почти 10 минут, и в итоге они решили: ну, Пошли, зашли и вышли, делов-то на пару минут, оно наверняка маленькое, максимум, комнат 5, бодро входя, сказал тот парень и вошел, надеюсь ты прав, проворчала девушка и прошептав заклинание, над ними появился шарик света, меня как и ожидалось они не видели, я следовал первые пару метров за ними, ну а потом они вошли в первую комнату, двое парней прошли скелета и, входит девушка, я даже услышал отчетливо вибрации воздуха, когда скелет опустил меч на голову девушки. «Что, скелет? Ме, ах ты тварь!» Парень кинулся на скелета, что пытался вытащить меч из головы девушки, но, увы, не успел. Парень рубанул по дуге справа налево и разделил череп скелета на две части, тот упал и рассыпался на части. «Вот гад, в засаде сидел!» — выругался парень, присев у тела девушки. «Думаешь, стоит идти дальше?» Второй парень без проблем снес двух оставшихся скелетов. Первого просто разрубив по грудной клетке, а удар второго принял на щит и рубанул по голове. Шарик света начал быстро иссекать и вскоре потух. «Конечно, уверен?» – спросил он. «Да, перерождение стоит чертовски дорого». Парень встал от тела девушки, засветилось и лопнуло, разлетевшись в разные стороны, сотнями ярких шариков. Он же из ниоткуда достал горящий факел. «А во, так они не умирают? А как же тогда, а?» Не понял я, но тут в момент, когда я это сказал, а тело девушки исчезло. Материал плюс 250, ау. Вот как, обрадовался я и повернувшись, быстро догнал своих посетителей. Те уже вошли в коридор, между первой и второй комнатой. Я решил посмотреть на это со стороны лучников, что же будет дальше. Во вторую они уже заходили, предварительно проверив, нет ли кого-нибудь за поворотом. Когда поняли, что нет, вошли и приготовились. Первый успел среагировать, стрела воткнулась прямо в верхнюю кромку щита, скелет целил в голову, а вот второй нет. Парень тут же взбесился, и побежал на таран выставить щит. Я был не сказать, что удивлен, но он просто упал в ту самую ловушку с кольями, умер практически мгновенно. Один из кольев возился прямо в глаз и пробил череп. Да, я даже как-то разочарован, что ли? Поздравляем, вы выполнили особое условие. Благодаря вашей разумной расстановке защитников, потери составили не более 50. Награда 1 серебряный. Нападавшие не смогли достигнуть комнаты с сокровищем. Награда – скелет-лучник. Первая оборона увенчалась успехом. Награда – открыт новый юнит. Гоблин. Нападавшие были уничтожены. Награда – 50 медных. О-о-о, вот это привалило. Я был очень рад. Мало того, что получил награду за успешную оборону, так еще и особое условие выполнил. Кайф, также за всех убитых, я получил в общей сложности 500 йен, материала, что тоже не могло не радовать. Как только последнее тело исчезло, мои скелеты тут же восстановились. Простые мечники, были все там же, а у лучников, появились потраченные стрелы. Еще лучше, не нужно тратиться на восстановление потерь. Если бы я мог, я бы, наверное, мерзко хихикал и потирал ладошки. Ха-ха, я тут же открыл магазин, как и было прописано в награде. Мне действительно открылся гоблин, он был ростом в сантиметров 70, в одной руке ножичек, на поясе тряпка, что прикрывала пах, противная рожа и два зуба торчащих из нижней челюсти. Стоил этот красавец 30 медных, и вот что тут стоит 30-ку, я вообще не понимал. Он мало того, что первого уровня, так он еще и слабый, я был в этом уверен. Вздохнув и вдоволь поворчав, я купил одного, он появится в четвертой комнате, где я и был. Как и на картинке, он был реально стрёмный. Гоблин поозирался и начал быстро бегать по комнате, осматривая чуть ли не каждую щель, а потом подбежал ко мне и, встав на колени, начал кланяться. «Охереть! Ты чё, обалдел я? Он меня что ли господином своим считает или что?» Мне пипец стало интересно, и я стал наблюдать. «Основано племя гоблинов. Данное племя признает вас своим господином и богом. Каждый гоблин, что будет находиться подле вашей статуи, будет получать опыт и быстрее развиваться». «Чего?» Я втройне охуел. «Господином и богом?» «Основал? Чигао?» Я только сейчас понял в полном ауте, что он же живой. А это значит, что его надо как-то кормить. Была бы возможность, долбанул бы себя по лицу ладонью в жесте, рука-лицо. Я не понял, откуда я его знаю и откуда у него такое название, но суть передает название. Я посмотрел на гоблина, тот уселся около двери, который не было видно с той стороны, и смотрел на нее, держа нож в руках. Да, создал же я себе проблему, а если его увидят и убьют вне подземелья, Что тогда? А вот хер знает. Да ёб твою за ногу. Ругался я долго, потом, плюнув на все, решил сразу попробовать. Для полноты ощущений я вернулся в свое тело. Так вот, гоблин, тот аж подорвался с пола, резко зазирался и потом посмотрел на меня, тут же упал на пол, ударившись лбом об пол. А великий господин, чем ваш жалкий слуга может служить вам? Я не знаю почему, но слышал сразу две речи, одна та, что говорил он, и вторая, уже на моем языке. Его голос был очень высокий и писклявый. Я хочу, чтобы ты выбрался из моего логова и поохотился, то есть добыл себе же пищу. Я старался говорить как можно более величественно, типа я, бог, хотя мне мысль об этом пиздец не нравится, и я даже не знаю почему, но мне как-то было не по себе, когда я себя представлял в виде бога, какой-то там господин задрипанной халупы. Да, но, богом, не еет, это точно не мое. Как пожелаете, мой повелитель. Гоблин тут же подскочил на ноги и побежал к двери. Я же активировал навык наблюдения и переместился в соседнюю комнату. Стена, около которой стоял сундук, превратилась в двери, и одна из них открылась. Из-за нее вылез гоблин и, даже не глянув на босса, бодро побежал вперед. Вскоре он покинул подземелье и скрылся из моего поля зрения. Как только это произошло, появилось сообщение: «Ваш гоблин, Урадин, получил ваше личное задание и отправился его выполнять. До возвращения слуги. 13-22 сек». Первый вопрос, который у меня сразу возник: а я и так умею. Второй вопрос: а в смысле как, с чего это, именно 13 минут? Если на первый вопрос я еще понял как это, то вот со вторым я не понял ровно нихуя. Это в смысле каким образом было определено время возвращения? Снова вопрос, на который я понятия не имел, каким образом вообще ответить. Посмотрев немного на выход, я плюнул на это дело и переключился на вид сверху. Криворукий рисунок плана подземелья. Осмотрев его, я решил заняться размещением дополнительных защитников. Комнаты широкие, так что места хватит еще много кому. Зашел в магазин и, немного подумав, купил скелета лучника. Того уже поставил в левом нижнем углу второй комнаты. Перед ним, как и перед двумя скелетами, я поставил еще одну яму с кольями. Кивнув самому себе, переместился уже в комнату босса и там одну яму улучшил до ямы с кольями. Стоило это уже 15 медных. Босс, как и в первый раз, снова ожил и снова осмотрел обе ямы. То, что он теперь по сути знал, где у него есть точки с ловушками, очень радовало, а еще, возможно, он так будет противников заманивать, что было круто. Босс-то явно не дурак. Осмотрев список магазина, ничего интересного, естественно, не появилось, кроме гоблина, который, к слову, уже вернулся. Он сейчас тащил три тушки кроликов, оставляя за собой след из крови от убитых животных. Он снова вошел в логово, упал на пол, кланяясь и завопил: а великий господин, жлакий гоблин, выполнил ваш приказ. Гоблин, ур-2, опа, так он еще и уровень себе может поднимать, интересно. Внимание, гоблин получает второй уровень, характеристики повышены, задание успешно выполнено. А, даже так, я немного задумался, а потом снова вспомнил про гоблина. Тот все так же лежал ниц. Можешь есть. Разрешаю. А великий, а как же вы? Могу я в вашу честь принести вам в жертву этих двух животных? Завопил он, подтянув к себе двух зайцев. Я задумался, по сути, мне пофиг на его жертву, но с другой стороны, я получу по идее с этого материал, но вот сколько, стало интересно, потому мне хватит и одного, дабы насытиться. Как вам будет угодно, а великий. Гоблин подполз к моей статуе и в паре метров положил зайца на пол. Того сразу же окутала тьма на пару секунд. Ну а когда она развеялась, но месте тушки было пусто, ну а я мне пришло сообщение: ваш слуга принес вам жертву, и вы получаете плюс 50 материала. Тоже неплохо. Так можно будет в будущем собирать материал. Только непонятно было одно на данный момент: а чего с ним делать? Подумав, залез в магазин, там было 0 инфы на этот счет. Печально. Естественно, я попробовал поспрашивать вслух, все же мне говорил и говорит какой-то голос обо всяких действиях и уведомлениях. Но, увы, тишина. Гоблин же в это время активно работал челюстями, пожирая тушку одного из зайцев. Сырую, естественно. Я даже как-то задумался: с одной стороны, он довольно шустрый и ловкий, но так ли это в случае с авантюристами? Снова задумался, а потом глянул на баланс и решил еще потратить денег на гоблина. Стало интересно, что будет дальше. потратил еще медных, и между мной и первым гобоином появился второй, появился тот в этот раз, из вихря тьмы, что собралась вместе его появления на 10 секунд. Только он появится, как его тут же заметил первый гоблин. Ты тоже оказался тут, по воле господина? Да, брат. А где? Он повернулся и увидел меня, статую то бишь. Тут же упал на колени и повторил точно так же, как и первый гоблин, при своем появлении. После чего те встали, и еще раз мне поклонившись, отошли к месту, где лежали зайцы. Я тут же перешел в режим наблюдения и решил послушать, что они будут, может быть, говорить. Только они уселись и оба начали жевать сырое мясо кроликов, как первый тут же похвастался, что добыл сам, по приказу господина, кивнув в сторону статуи. Тот удивился и даже обрадовался. Они перекинулись парой слов и, закончив есть, уселись перед входом. Кости они собрали в кучку и сложили в одном из углов. Можно будет тут прям в будущем целые горы костей раскидать. Ахоха. Украшение, я думаю, многим понравится. Покопавшись, снова в панели, я таки нашел, куда можно было деть материал. Я снова не заметил, раздел, в котором располагался еще один магазин, он был там же, где и обычный, но у него в углу располагалась загнутая стрелка, при нажатии на которую магазин переворачивался, и там был уже второй магазин, с совершенно другим ассортиментом. Это было как-то неудобно. Что значит, я тут нашел? А вот броню, оружие, всякие принадлежности для магии, различные усиления и даже существ. Ну точнее, это были как бы питомцы, что ли? Почему питомцы? Да потому что там была хреново куча животных, разных видов и размеров, которые могли быть закреплены за одним определенным владельцем или по-другому хозяином, либо же за точкой или предметом. Каждый пункт был для меня более чем понятен. Та же точка, к примеру, поставил там какую-нибудь тварюшку у входа в логово босса, как хранителя. Ну и все такое, стоит он себе, да охраняет вход, а чего нет? Хорошая затея. Нашел, значит, меч простой, прям как скелет. Стоила эта болванка, в отличие от мечей, что были вместе со скелетами, ну явно лучше и острее, во всяком случае, не было скалов, зазубрин, погнутых частей и т.д. 100 материи, как-то недешево, хотя, меч сам по себе простой и, в нем ничего особенного нету, но с другой стороны, всяко лучше, чем тот, что у них при покупке. Тут уж да, не поспоришь. Купил пока что два, один тому, что стоит у входа, и один для того, что у прохода, во вторую комнату. Переместился к ним и вызвал панель скелета, там прям слоты были со снаряжением, заменил один меч на другой, старый тот просто отпустил, и его тут же окутала тьма, и он исчез. Естественно, я начал искать, где он, и по первой же догадке, так и получилось, он сразу же перенесся в хранилище. Тоже проделал со вторым скелетом, после чего снова зашел в магазин. Теперь решил глянуть раздел дальнего боя, где естественно были десятки видов луков. Первый же, что стоил даже дороже меча, 150 материла, был даже на вид лучше, чем лук, что был у простых лучников-скелетов. С ним вместе шел колчан и 20 стрел. Стрелы же были с оперением на конце, и на кончик уже был стальной, стрелы тоже были хорошие, прямые как минимум. Купил один и выдал лучнику справа. Тот осмотрел его и замер в ожидании. Самые лучшие охранники, честное слово. Усмехнулся я и опять залез в магазин. Перешел в раздел короткого оружия и поморщился. Во-первых, цены. Они были еще выше, чем на стрелковое. Во-вторых, само оружие. Такое впечатление, как будто тут был целый набор из сотни видов кухонных ножей. Плюнул на это дело и закрыл магазин, расстроившись. Вернулся в статую и задумался. На счету еще 65 медных, и стоило бы их куда-нибудь вложить, и тут меня осенило. Глава 3. Ну точно. А ну-ка. Я перешел в обзор сверху и зашел в редактор подземелья, перейдя в раздел расширения. Ао, крутяк, вот это да. Да я ж сейчас, по моим предположениям, я мог делать комнаты без соединения с другими комнатами, и как оказалось, оно действительно так и было. Естественно, когда я попробовал перенести босса и сундук туда, мне тут же выдало сообщение, что это невозможно, поскольку с комнатой нет соединения. Но я не особо расстроился, это было более чем ожидаемо, да и как-то нелогично. Смысл тогда сюда соваться, если тут нет награды в конце? На оставшиеся 65 медных сделал комнату в 4 квадратных метра. Ее можно было свободно перемещать рядом с имеющимися комнатами. Максимальная дальность от комнат была в 200 метров, Дальше убрать уже не получалось, выше или ниже, максимум только на этаж, не больше. Я решил сюда сразу же поместить гоблина, я купил еще одного и посадил туда. Комнату я решил поставить, прям между проходом, из второй в третью, за часть коридора, я оплатил еще 5 медных. Почему часть? А потому что коридор был не такой, как между комнатами, от пола до потолка было всего, чуть меньше полуметра, чтобы по нему могли пролезть эти самые гоблины. Задумка была такая, когда по этому коридору кто-то будет переходить, эти двое должны так же, как и скелеты-лучники, спрыгнуть прямо на головы идущим, естественно, на самых слабых либо самых опасных, в зависимости от ситуации и сил нападающих. Проход был под самым потолком, что радовало, я мог свободно регулировать высоту потолка, причем абсолютно бесплатно. Максимальная высота, которая была сейчас, была в 2,5 метра, если я делал меньше, естественно, дешевле не становилось, но если выше, то уже доплата. Довольно удобно, потому что в одной части я мог бесплатно поднасрать нападающим. Ха-ха, у меня тут же появится план, как это сделать. В будущем, когда я смогу открыть побольше разновидностей монстров, я сделаю так, чтобы высота потолка была всего полметра и туда, посажу каких-нибудь очень быстрых тварей, что смогут без труда перемещаться в таком помещении. Да это же пиздец. Хотя с другой стороны, а если в группе будет маг и этот самый маг сможет взять, да и магией какой-нибудь, сделать ход выше, тут же задумался я. Хотя, пожалуй, рано о таком думать, хотя бы потому, что я тут существую то полдня, да и вообще, разве это нормально, радоваться тому, что я буду убивать людей. Вот тут я задумался надолго, мне с одной стороны было как-то пофиг, с другой, как-то даже жаль их, с третьей пофигу, потому что они, судя по всему, могли тут не погибнуть совсем, а переродиться что ли, то ли возродиться. Тот же парень, о чем-то таком и говорил, нет, пока думал, возился с гоблином, во-первых, я ему словесно объяснил, что ему надо делать, тот покивал с умным выражением морды, вроде как понял, после чего я его отправил к его же собратьям. Те встретили его очень радостно, есть, увы, уже было нечего, потому я решил отправить эту троицу на охоту, снова. Те с очень большим энтузиазмом рванули в лес, таймер в этот раз встал аж на полчаса. Что-то я совсем не понимаю, как это вообще определяется. Тут типа система видит будущее, что ли, или как? Это уже реально напрягало как минимум, потому что было ощущение, словно бы я в каком-то ненастоящем мире нахожусь, а в каком-то ненастоящем мире, реально непонятно. Чуть подумав, решил отодвинуть этот вопрос на потом. Но тут вдруг эта троица вернулась через 15 минут, таща за собой, в 6 рук, тушу. Это был оленей, довольно небольшой, видимо еще молодой, но тянули они его с трудом, особенно учитывая, что вокруг валялись камни, и это было для них довольно сложное препятствие. Но тем не менее, они его дотянули до входа, передохнули, обсуждая, какие же они шикарные охотники. У меня от их разговоров уши в трубочку сворачивались, хотя у меня их и не было, да и вообще, что за бред, я тоже себе тело хочу, так неинтересно. Я, значит, пока повозмущался сам себе, ибо меня никто не слышит, а тем, кто мог, слышать было не обязательно, гоблины дотянули тушу уже до комнаты босса, оставив после себя неплохих каких размеров кровавый след, который оборвался прямо перед входом в третью комнату. А самое интересное, это то, что я его через редактор мог даже убрать и получить десяток единиц материала, либо оставить в качестве украшения. То есть тут можно было что-то естественного происхождения сделать как постоянное украшение для своего подземелья. Недолго думая, я убрал часть следа и оставил его лишь на входе во вторую комнату. Оттуда я его увел в третью в угол, если получится. Я хотел бы потом в углу сделать кучку костей, хихи, и добавить туда человеческих костей, обязательно с черепами. Украшение будет, что надо. Гоблины же, затянув тушу в мою комнату, отрезали своими ножками самую жирную часть, а именно обе задние ноги, и преподнести как жертву мне. Я отказываться не стал и получил еще 200 материала. Кайф. Остальное же начали съедать гоблины, что они делали довольно быстро. К слову, все три теперь были второго уровня, и я только сейчас понял, что они довольно слабо, но изменились. Если сравнивать с картинкой в магазине, они теперь были совсем на немного стройнее и на вид крепче, изменения были крайне слабые, но если не приглядываться, то и не заметишь. Соответственно, если они с уровнем становятся сильнее, то по идее и другие монстры должны быть такими же, как и гоблины, то есть развиваться. Но вот тот скелет, внешне, вообще нифига не изменился, пока я его характеристики не глянул. Он, оказывается, силу поднял на 2 единицы, то есть изначально у них сила 5, а у него она была уже 7. Так вот оно что, обрадовался я своему маленькому открытию. После чего вернулся к обзору сверху. Через час гоблины на 3 хари сожрали таки все мясо, а кости сложили туда, куда я приказал. После еды третий вернулся к себе, и вся троица уснула, похрапывая с надутыми животами. Нажрались, видать, они знатно. Ну а я летал туда-сюда по подземелью и скучал. Делать было уже нечего, все, что можно было, я уже купил, и денег теперь нету, что-то менять тоже не было как-то смысла. Спустя где-то час, когда я вернулся в статую, резко выскочило уведомление: в ваше подземелье вторгся серый волк, Ур-3. Я от удивления аж проснулся, тут же переместился ко входу, и действительно, прямо на входе стоял волк и принюхивался, опустив морду к полу и нюхая его. Вот он пошел вперед, у меня было стойкое ощущение, что он шел по запаху крови оленя, но как только тот переступил границу первой комнаты, ему прямо на шею опустился меч скелета у входа, и тот попросту отрубил ему голову. Я даже удивился, он же не очень-то и сильный, но на такое способен. За волка я почти сразу получил 1000 материла, что еще больше меня порадовало. И только сейчас я вспомнил, что у меня есть скелет, которого я все еще не разместил, но не успел волк распасться на мелкие шарики, мне тут же пришло уведомление: поздравляем, вы открыл нового юнита, серый волк Ур-1. Это мне еще больше подняло настроение. Я тут же зашел в магазин и в разделе с животными. Тут же нашел волка. Правда, он стоил, ну просто пиздец, 500 материй, либо же 1 серебряная. Ценник, конечно, не то чтобы кусался, он даже скорее откусывался и облизывается на ходу. Эмдуш, следующие несколько дней я провел, скучая и ожидая хоть каких-то гостей, но они, к сожалению, вообще не шли сюда. Через 3 суток, когда гоблины уже взяли 4 уровень и стали уже заметно крепче, в подземелье вошли волки. Только эти были уже не серые, а белоснежно-белые, и было их целый десяток. Какого хрена вы тут забыли вообще? Мне это как-то очень сильно не нравилось, если честно, хотя бы потому, что их уже было больше, чем моих защитников. Потому я начал даже переживать, что они могут и не справиться. Но с другой стороны, за 3 дня я смог накопить благодаря гоблинам материалы, и поэтому каждый скелет был нормально вооружен, что вроде и помощь должно было, но все равно вызывало сомнения. Единственный, у кого было то же оружие, это босс. У него были те же клинки, и заменить их чем-то на данный момент я не видел возможности, хотя бы потому, что доступное оружие было куда хуже, чем у него на том же 5 уровне. Я тут же переместился ко входу. Один из волков, что был самым крупным, возможно, вожак, или как это у них называется, хотя уверенность была почему-то, что он именно вожак. Он немного понюхал вход, после чего рыкнул, и стая начала входить. Еще до того, как они дошли до первой комнаты, волк замедлился и начал смотреть на угол, за которым стоял скелет в засаде. Нюх, я попробовал посмотреть, что ж это за волк, кто такой. Вожак белой стаи, Ур-7, это тварь уровнем даже выше босса. Это хреново, очень. Я не на шутку запаниковал. Все же, если уровень выше, то и противник сильнее. Что же касается остальных, то они были уже по большей части 3 и 2 уровня, была также парочка 5. К сожалению, я сделать ничего не мог, разве что я по-быстрому переместился в статую и приказал 2 гоблинам забраться в ту комнату, где сидел их 3-й собрат. Те уже были на стороже и, видимо, знали, что в подземелье кто-то есть. Они сразу же вскочили и побежали. Ну а я вернулся к первой комнате. Как я и ожидал, вожак учуял скелета за поворотом, потому когда тот высунул голову, скелет рубанул сверху вниз, волк среагировал мгновенно и поймал зубами меч. Охуеть, да ты прикалываешься, он просто выдернул его у него. Те, что были следом за ним, просто кинулись на скелета и оторвали голову. 2 других тоже ничего хорошего также не ждало, у них не было и шанса. Расправившись с ними, они немедленно, ни секунды, сдвинули дальше. А тут уже лучники, что не могло не радовать, но хотя бы парочку-то они должны были убить. Вожак из первой комнаты для начала принюхался, но вошел уже без такой сильной опаски. Они, видимо, видели в темноте, но с некоторым «но». Дальность обзора, судя по всему, была ограничена, потому что при входу во вторую комнату сони шли медленно и озирались, что наводил на мысль: вот тут-то вожак и огреб. Когда он и еще один волк вошли, вожаку прямо в глаз влетела стрела, он завыл от боли и упал, а второму, уже пробив череп, влетела вторая. Волки, видимо, поняли, что случилось, и тут же побежали вперед. Первый, что выбежал, получил стрелу в нос и тоже упал, заскулив от боли. Уже добежав до середины комнаты, волки, видимо, увидели трех скелетов. Стая разделилась на три части, но перед этим скелет слева успел попасть в брюхо одному из волков, что бежали на скелета в противоположном углу, а скелет справа успел всадить стрелу практически в упор, с пары метров, еще одному, прямо в голову, тут же убив. Центрального в итоге быстро разорвали, а вот с другими вышло иначе. Я уже даже и не надеялся, но они начали бежать по дуге, как бы огибая скелетов. «Вы чё, серьезно? Вот так просто?» — пробормотал я, когда я обе ямы провалилось сразу три волка. «Пять трупов. Хм, а вот уже интересно. Скелетов быстро добили. Да, это плохо, надо будет доработать этот момент», — пробормотал я и задумался, но мои мысли прервал вой вожака, что поднялся на ноги и злобно рычал. К нему тут же побежали, и один из волков осторожно схватил зубами стрелу и резко ее выдернул. Вожак снова зарычал, а потом и заскулил. Парк минут покатался по полу от боли, но все равно встал. Было заметно, тот теперь не такой уж и уверенный. «Пять убитых, один подыхает, со стрелой в животе, у одного повреждена морда, ему же стрелу тоже хотели выдернуть, но не смогли, пока это не сделал вожак, у обоих рана кровоточит и довольно неплохо, остальные же были целы». Оно немного посидели во второй комнате, порычали что-то, у меня было стойкое ощущение, что они общаются между собой, обсуждая, стоит ли идти дальше или нет. В итоге через полчаса решили: да, стоит. Стая поданилась и двинулась дальше. Только теперь они ушли почему-то цепочкой, а не толпой, как раньше. Вот это все и осложнило, когда вожак уже вошел в комнату с боссом. На волка в саз же спрыгнули гоблины. Один очень удачно приземлился на шею самому последнему и вонзил свой нож в голову, но, видимо, не очень сильно, потому что оно брыкаться и только после дополнительных ударов был добит. Ну а еще двое спрыгнули сразу на одного, попросту заколов его. Вожак же явно запаниковал и поджал хвост, и в этот момент босс ожил и встал. Его глаза в темноте были отчетливо видны. Их осталось трое, а противников четверо, и последний был явно опасен, и вожак это понимал. Он поджал было хвост и хотел ломануться обратно, но не судьба. Босс метнул свой кинжал и попал тому прямо в шею. Вожак тут же упал и забился в конвульсиях. А я то думал, будет не так легко. Хотя, по сути, я тоже потерял много. Но с другой стороны, они погибли совсем, а мои защитники еще возродятся. Бормотал я и наблюдал, как трое гоблинов добивают одного волка, а босс же просто взял и перерезал второму горло. Поздравляем, ваши защитники успешно отразили нападение стаи белых волков. Награда: 1 серебряный и 20 медных. Награда: открыт новый юнит. Награда: белый волк, нежить. Аво, классно. Обрадовался я сообщению, гоблины тоже радовались, ведь они убили двух волков, будучи очень слабыми, пусть и из-под тишка. Гоблины тут же получили пятый уровень, их окутала тьма, ну а после того, как она исчезла, они предстали уже более сильными. Теперь их рост был метр, в руке кинжал, что был ну явно лучше изначального, но все же далеко не самый лучший. Босс же вернул себе свой клинок и вернулся на свой сундук, а мое подземелье закрылось. На 3 часа, в сообщении говорилось, что мне выделено время для того, чтобы я мог привести его в порядок и усилить, если захочу. Как оказалось, волки не исчезают и остаются тут. Делать мне с ними было нифиг, потому я приказал гоблинам все трупы стянуть в комнату со статуей, и половину они отдали мне в качестве жертвоприношения, за которое я получил сразу 800 единиц материла. Подарочек что надо. Одного же они сожрали, и еще 4 осталось на потом. Я тут же взялся за редактор, убрал кровь где не надо, точнее, от волков я убрал ее отовсюду, получил еще сверху 20 единиц материи, полученного волка нежить, я решил поставить в комнате с боссом. Это был обычный белый волк, ну как обычный, много где слезла шкура, были места гниения, одного глаза не было, а второй светился зеленым цветом. Стремное зрелище, хочу сказать. Дальше я начал думать, что лучше сделать, может добавить комнату. Покумеков решил, что пожалуй да, стоило бы, а чего нет, зашел в редактор и купил комнату. Это уже была размером 20 метров в длину и 3 в ширину. В конце я поставил скелета лучника из второй комнаты, ну а перед ним решил поставить скелета танка. Для этого купил обычного скелета, зашел в магазин, купил там небольшой щит, нормальный меч и комплект брони, ну а лучнику выдал адекватный лук. За все это отвалил сразу 6 сотен материи. Немало, но трата того стоит. Только вот возникла одна загвоздка. Как только я одел все снаряжение на скелета, тот аж согнулся под ее весом, и ему явно было тяжело держать щит с мечом. Недолго думая, выдернул скелета из первой комнаты, что сидел в засаде. Тот уже получил почему-то 3-й уровень, хотя в этот раз он был убит, так и не покалечив даже никого. Глава 4. Вот он уже стоял уверенно, но все еще не совсем достаточно, но тоже неплохо. Обоих скелетов даже настраивать не пришлось, новый скелет в засаде получил те же настройки, ну а вот скелет уже теперь в новой 3-й комнате был настроен на защиту лучника и двери в комнату босса. Автоматика. Мне определенно это нравится. Радостно выдал я свое никому ненужное мнение. Ну да, впрочем, это мои маленькие радости жизни, а не чьи-то. Комната же босса теперь была сразу за коротким коридором, со скелетом, лучиком и танком. Не знаю, насколько это хорошая идея, но думаю, кому-нибудь испортить жизнь они смогут. Задумчиво высказал я свою мысль вслух. Вроде, еще раз все осмотрев, решил еще сделать одну штуку. Зашел в магазин и купил там ловушку, яму с кольями и обычную яму. Вторую поставил между танком и входом, вторую между танком и скелетом. Так проходить явно будет сложнее. Обновленная версия карты. Естественно, делать хоть какое-то освещение я даже не собирался. Это лишь поблажка моим гостям, а мне этого не надо. Да и вообще, все мои охранники более чем прекрасно видят в темноте, потому и смысла в этом не было. Может быть, когда-нибудь, в далеком, не знаю, будущем, когда там будет чуть ли не сотня комнат и десятки этажей, я, возможно, сделаю освещение, но на данном этапе это лишнее и не имеет смысла. Через несколько часов подземелье открылось, и в него тут же вошли. Я был немного удивлен. В этот раз мы это долбанное подземелье точно зачистим. Тем-то мы знаем, что тут и где, кричал весь красный парнишка, что был тут пару дней назад. Так оно так, только ты сам слышал, что говорят. Подземелья сейчас меняются и становится все сложнее. Начал было второй парень. Экипировка у них так и не изменилась, от слова совсем. Они были в той же броне, что и в прошлый раз, так и остались. Слушай больше, с каких это пор подземелья стали усложняться? Тогда почему это до сих пор класса мини? На это его товарищам нечего было возразить. А я уже строил предположение. Помру они снова там же или все-таки до босса дойдут? Как он и говорил, первого скелета они с легкостью убили, тот делал то же самое, что и в прошлый раз. К слову, это был новый скелет, и он тоже был первого уровня, как и при прошлом их посещении. Двух оставшихся они тоже убили, не напрягаясь. Я ж тебе говорил, они другие уже. Ты посмотри на их меч. В прошлый раз он был другой, ржавый и старый, воскликнул второй парень. Да бред это все. Может, мы просто внимания не обратили. И вообще, хватит болтать. Пошли дальше. У там-там теперь будут скелеты-лучники, так что идем осторожно. Как он и сказал, дальше они пошли уже осторожнее. Когда они открыли вторые двери, центральный скелет тут же выстрелил и попал точно в центр щита первого парня. Они как смогли спрятались за щитами и побежали в стороны, в два угла, где и были эти самые скелеты. Только вот, кья-а, завопила девушка. Шади, в меня попали, закричала та и упала на пятую точку. Стрела торчала у нее из живота. Да что за херня? Первый, это видимо он и был Шади, обогнул яму и влетел в скелета щитом, что уже целился в его товарища. Когда они оба снесли двух скелетов, стоя в полутьме, третий выстрелил снова в девушку и уже попал ей в голову. Парни поняли это, лишь когда та упала. Тут есть третий, Утар, между нами, бегом, все-таки, тьма решает. Хихи, усмехнулся я своим мыслям, а направить и тем временем раздавили третьего лучника. Они оба тяжело дышали. Говорю же тебе, давно ее надо выгонять из нашей команды. Каждый раз дохнет первый. Разогнувшись и отдышавшись, выпалил Шади. Она нас каждый раз лечит. Если ты забыл, иногда даже магия атакующей помогает. Проворчал в ответ напарник. И что, за то сколько мы денег тратим на это гребаное возрождение? плюс 250 материи. Ладно, не будем спорить, давай лучше уйдем. Мы и так уже потратились, и теперь если снова умереть, будем еще двое суток копить на камень воскрешения. Да к черту, тут наверняка всего-то три комнаты, в следующий по-любому босс. Так и спорили они минут 10, в итоге Шади таки уговорил товарища пойти дальше. А дальше, они вошли в третью, узкую комнату, им на головы спрыгнул гоблин, точнее он спрыгнул на голову Утару, вонзив нож прямо в шею, а скелет припал на колено и лучик просто всадил стрелу точно в шею, пробив ее насквозь. Да, эти ребята, явно ничему не учатся. Я бы сейчас, наверное, качал головой, да ухмылялся. За этот раз я снова получил 500 материй, три тела также засветились и лопнули, превратились в десятки шариков света, что растворились в воздухе. В награду выдали 50 медных и больше ничего. Я был с одной стороны рад, что пока еще никто, кроме волков, не смогли дойти до комнаты босса, да и то они померли, так и не сразившись с ним. Мне было с одной стороны интересно, как себя покажет босс в бою.